Константинополь отстал относительно новостей. В Вене скорее узнали, что событие 28 июня не принесет больших выгод Австрии. Мария Терезия собственноручным письмом поздравила Екатерину с восшествием на престол. «По моему мнению, — писала императрица-королева, — после покойной императрицы Елисаветы никто не мог быть достойнее престола, и никто не мог достойнее заменить ее в моем сердце, как ваше величество. Жажду случая доказать вашему величеству мои чувства. Я так много полагаюсь на проницательность и взаимную вашу ко мне дружбу, что надеюсь от нее всего, чего только требуют наши общие интересы и чего можно ожидать от вашего великодушия». Екатерина отвечала также собственноручно: «Я всегда преисполнена была отличнейшим почтением к особе вашей, сердечно интересуюсь всем тем, что до вас касается, и в этом поступаю по примеру дражайшей моей тетки, покойной императрицы Елисаветы, которой память нам обеим так драгоценна. Ничто не может быть для меня приятнее, как получить от вас предложение дружбы, и я надеюсь подать вам опыт такой же дружбы и с моей стороны, тем более что дружба эта утверждается нашими общими интересами». 6 июля австрийский посол Мерси де Арранто, находясь на конференции с канцлером и вице-канцлером, осведомился, угодно ли императрице сохранить силу прежних обязательств России с Австрией и великодушно объявить свету, что не перестанет заботиться о пользе древних союзников. Ему отвечали, что хотя Ее Величество по истощению своего народа от долговременной войны и не изволит принимать в ней теперь участие, однако склонна подавать императрице-королеве всевозможные опыты истинной своей дружбы, ясным доказательством чему должно служить отозвание Чернышевского корпуса от прусской армии. Впрочем, императрица не имела еще времени рассмотреть прежние обязательства России с императрицей-королевой. После рассмотрения этих обязательств Мерси были предложены добрые услуги России для заключения мира между Австрией и Пруссией, с которой у России мир подтвержден. Мерси по этому случаю позволил себе выходку, которая могла произвести только лишнее раздражение. В конференции 20 августа он объявил, что между данную ему записку и манифестом, опубликованным при восшествии на престол императрицы, находится противоречие. Именно подтвержден с Пруссией такой мир, о котором в манифесте всенародно объявлено, что он заключен с самым опасным для России неприятелем, с ущербом славы русского оружия. Мерси объявил, что императрица-королева охотно воспользуется предложением добрых услуг для ускорения мира, но наведывался, как далеко намерена императрица распространить эти добрые услуги. Ему отвечали, что Ее Величество не уклонится и от принятия на себя медиации, если усмотрит, что она обеим сторонам будет угодна. Относительно требования России об очищении Саксонии войсками обеих воюющих сторон, Мерси объявил, что императрица-королева немедленно исполнит это требование, как только прусский король исполнит его. На конференции 14 октября в Москве Мерси обратился с просьбой о разъяснении, намерена ли императрица исполнять все обязательства относительно Австрии, как они определены при императрице Елисавете, или с каким-нибудь ограничением. Венскому двору нужно знать об этом, тем более, что заключенный в бывшее правление договор с Пруссией ее теперь подтвержден и Венскому двору еще не сообщен, а, как известно, одной статьей этого договора постановлено все прежние обязательства русского двора уничтожить. Ответ последовал только 7 ноября. Он состоял в следующем. Война, которая еще ведется с королем прусским и из которой Россия вышла по обстоятельствам и государственным причинам, война эта представляет такой кризис в Европе, что никакое государство не может составить себе определенной системы, не обозначить своих интересов относительно будущего мира. При таких обстоятельствах всего вернее искать утверждение дружбы и доброго согласия в пользе действительной, в интересе общем, основанном на положении государств. Хотя внутренние дела и государственные причины потребовали, чтобы императрица не участвовала более в войне, однако она доказала Венскому двору, что смотрит на его благосостояние как на свой истинный интерес и сердечно желает иметь с ним дружбу и тесную связь. Так как Венский двор уже знает, что императрица не намерена участвовать в настоящей войне, то Ее Величество думает, что ее старание об общем мире будет иметь гораздо больше значения, если противная сторона положительно знает, что русский двор не вышел из центра своей системы и что, стараясь доставить выгоды своему естественному союзнику, он сохранил себе свободные руки и держит значительную армию на границах. Но Мерси не хотел удовольствоваться этим ответом. Он указывал на его неясность, ибо в нем не означено, намерена ли императрица Екатерина исполнять обязательства императрицы Елизаветы. Все или с какой-нибудь переменную, ибо эти обязательства, будучи уничтожены последним договором с Пруссией, дают причину думать, будто русский двор в настоящую минуту не имеет никаких союзных договоров, кроме упомянутого прусского. Если императрица смотрит на благополучие Венского двора как на свой существенный интерес, то этот двор должен бы ласкать себя надеждой, что императрица объявит это его неприятелем и будет на самом деле стараться, чтоб Венский двор не пришел в крайний упадок и истощение от настоящей войны. Заключенный с прусским двором договор и неподтверждение с Венским прежних обязательств не только русскому двору не оставляет свободных рук, но, напротив, связывает их. Простое содействие русского двора Венскому при общем мире предвозвещает мало пользы последнему –